силы были на исходе, и потому по лестнице поднимались очень медленно, подолгу отдыхая на каждой площадке. «Нам на пятый», — сказала жена доктора. Шли как могли, то есть в разброд, каждый сам по себе, а слезный пес то забегал вперед, то замыкал шествие, словно доказывая, что недаром родился овчаркой. А значит, самой природой предназначен следить, чтоб ни одна овца не пропала. Кое-где двери были открыты. Изнутри слышались голоса, и шли обычные волны тошнотворного смрада. Дважды на пороге возникали слепцы, пусто глядящие перед собой. «Кто здесь?» — спросил один. И жена доктора узнала его по голосу. Второй был не из их дома. «Живем здесь!» — бросила она в ответ. По лицу слепца скользнула тень узнавания, однако он не спросил: «Вы жена доктора?» Но, быть может, произнесет у себя в квартире, когда будет ложиться спать. Вернулись эти, с пятого. Преодолев последний марш и еще не успев поставить ногу на площадку, жена доктора объявила: «Закрыто». Были видно и пытались взломать, но дверь устояла. Доктор сунул руку во внутренний карман нового пиджака и извлек оттуда ключи, выжидательно подержал их перед собой, но жена мягко повела его руку к замочной скважине. Если не считать пыли, бархатисто-матовым покровом лежащей на столешнице, сиденьях, спинках, и, скажем, кстати, что отсутствие людей — это единственная для нее возможность полежать в покое, которая не потревожит ни пылесос, ни тряпка, ни беготня детей, создающая в атмосфере турбулентные потоки, в доме чисто. А беспорядок, какой бывает, когда надо срочно уходить из дому, то есть вполне сносный и терпимый. Отчасти еще от того, что перед звонком из министерства, а потом из больницы, предвидение, подобное тому, что заставляет чувствительные натуры при жизни приводить все относящиеся к ней дела в порядок, чтобы после смерти не возникало тошной необходимости в неистовых уборках, подвигло жену доктора перемыть всю посуду, застелить постель, отдраить раковину, ванну и унитаз. И пусть идеального совершенства достичь не удалось, никто не вправе требовать большего от человека, у которого руки ходят ходуном, а глаза полны слез. И потому семи странникам, переступившим порог помещения, показалось, что они попали в рай. И это произвело на них столь сильное, и можно даже сказать, не слишком опасаясь употребить это ученое слово не к месту, трансцендентальное впечатление, что они замерли в дверях, ошеломленные тем, как непривычно здесь пахнет. А как, спрашивается, должно пахнуть в доме, если он так долго простоял закрытым? И в другое время мы первым делом побежали бы настежь распахивать все окна, а вот в переживаемом нами времени не то что настежь распахивать, законопатить бы их наглухо, как можно плотней, чтоб не проникал с улицы тяжкий дух тухлятины и гнили. Сказала жена первого слепца: «Мы же тебе тут все перепачкаем», и была совершенно права, пройдя она дальше в этих своих сапогах, облепленных грязью и дерьмом. В одно мгновение обратились бы райские чертоги в обитель скверны, в преисподнюю, где, если верить авторитетным суждениям, именно смрадный, зловонный, гнилостный, тухлый, тле и тошнотворный запах гнетет и терзает грешников куда невыносимей, нежели раскаленные сковородки и клещи, кипящая в котлах смола и прочие атрибуты кузни и кухни. С незапамятных времен обычай велит, чтобы хозяйка отвечала на это так: «Да перестаньте. Что это вы, право, выдумали? Какие пустяки? Подумаешь, большое дело, экая важность. Как испачкается, так и очистится». Но хозяйка этого дома, как равно и гости ее, знает, откуда они все пришли, знает, что в теперешнем мире однажды испачканное уж не очистится вовек, а будет только пачкаться все больше и больше, и потому она просит разуться на лестнице и благодарит. Ноги, впрочем, тоже не вполне чисты, но не идут, да нет же, опять недослушали, не идут ни в какое сравнение. Тем более, что просто не полотенце девушки в темных очках, хоть отчасти дело свое сделали и значительную часть грязи приняли на себя. Ну и, стало быть, гости вошли в квартиру босиком, а жена доктора, поискав и найдя огромный пластиковый мешок, сложила туда всю обувь, имея намерение когда-нибудь, неизвестно только когда и каким образом, ее очистить, вынесла на балкон, и воздух снаружи от этого хуже не стал. Небо темнело. Заволакивалась тяжелыми тучами. «Хоть бы дождь пошел», — подумала она, и с ясным сознанием того, что надлежит делать, вернулась к своим сотоварищам. Они тихо стояли посреди комнаты и, как не устали, не решались поискать какой-нибудь стул. И один только доктор неуверенно водил пальцами по мебели, оставляя на пыльной поверхности первые следы, ведущие к чистоте, ибо частицы этой пыли уже прилипли к кончикам его пальцев. — сказала жена доктора. — Ну, вот что. Раздевайтесь догола, все с себя снимайте. В таком виде оставаться нельзя. На одежде грязи не меньше, чем на обуви. То есть как, — спросил первый слепец, — раздеваться, что же мы голыми будем друг перед другом ходить? Если стесняетесь, разведу вас всех по разным углам, — насмешливо отвечала жена доктора. — Я здесь разденусь, — сказала жена первого слепца. Увидеть меня сможешь только ты одна. Тем более, что тебе и раньше доводилось. Да не то, что голой, а кое в каких видах поинтересней. Это просто у мужа моего память короткая. Не понимаю, зачем вспоминать всякие неприятности, которые, к тому же, Бог знает, когда были. Был бы ты женщиной, да побывал бы там, где мы побывали, запел бы по-другому, промолвила девушка в темных очках, начиная раздевать косоглазого мальчика. Доктор и старик с черной повязкой были уже голы до пояса. А когда стаскивали себя штаны, один сказал другому: «Дай-ка я обопрусь от тебя, а то как бы в штанинах не запутаться». И, прыгая на одной ноге, смешны сделались они, уж так смешны просто до слез. Доктор потерял равновесие, повалился на пол и увлек за собой старика, но, к счастью, оба обратили свою неудачу в смешную сторону, и теперь уже слезы умиления наворачиваются при взгляде на них, покрытых многослойной грязью, с чахлыми в белом пуху, в черной шерсти, признаками своей мужественности и «Ау, где ты? Куда скрылось почтение перед преклонными летами одного, уважаемой профессией другого?» Жена доктора поспешно помогла им встать. Скоро уж совсем стемнеет. Тогда уж и вовсе исчезнут всякие причины стесняться и стыдиться. «А интересно, свечи-то у нас есть?» — спросила она. И в ответ ей напомнили, что должны где-то храниться на память о давней иллюминации старая масляная плошка с тремя клювиками и не менее древний керосиновый фонарь в стеклянном корпусе. И плошку-то, по крайней мере, можно будет применить к делу, потому что масло имеется. Фитиль скручу из чего-нибудь, а завтра поищу в москательных лавках керосин. Наверняка его найти проще, чем банку консервов, которых в москательных лавках сроду не бывало, — подумала она. И сама удивилась, что еще не утратила способность шутить. Девушка в темных очках раздевалась медленно, и при взгляде на нее создавалось такое впечатление, будто она... Чем больше обнажается, тем сильнее стремится все же оставить на себе какую-то часть одежды, чтобы прикрыть свою наготу. И непонятно, откуда бы вдруг взяться такому целомудрию. Но жена доктора, подойдя она поближе, увидела бы, как маковым цветом алеет под слоем грязи лицо девушки. Черт их женщин разберет. Одна вдруг не весь чего засмущалась, хотя в свое время переспала с немалым числом едва знакомых мужчин, а другой мы вот узнали теперь, что она, оказывается, очень даже способна, храня спокойствие, которое принято называть олимпийским, шепнуть первой на ухо: «Не стыдись, он не видит тебя». Причем этот самый он есть никто иной, как собственный ее муж. Причем мы, разумеется, еще не позабыли, как та бесстыдница соблазнила его, да? Вот все они, женщины, таковы. Пусть тот, кто не знает, их и покупает. Впрочем, очень может быть причина здесь и вовсе иная, потому что голых мужчин здесь двое, и один из них принимал ее в своей постели.